Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых. Сказано так, как будто мы знаем, что тому за причина, а ведь прежде об этом ни полслова. Но мы можем вообразить, и простого сообщения нам достаточно. Так хорошо представлены характеры лиц. Или вот Анатоль Курагин. Прежде чем Толстой сведет его с Болконским на операционном столе, мы о нем ничего долго не знаем. Но не кажется, что он появился внезапно? Он все время будто существовал за кулисами. Твардовский сознавался, что в хрестоматийной сцене, когда Наташа скидывает ростовское добро с подвод, чтобы отдать их под раненых, а старый граф говорит сквозь слезы «Яйца, яйца, курицу учат», сам прослезился над книгой. И восхищался дерзостью стиля Толстого. Ораторские, проповеднические периоды, а рядом самое простонародное слово «толканул», например, вместо «толкнул», «стронул», «толканул коня». А я-то изживал, как позор, такие речения своего деревенского детства, сокрушался Твардовский. Несколько раньше, чем «Войну и мир», Твардовский перечитывал «Смерть Ивана Ильича», и из этого чтения тоже вынес ворох попутных мыслей. Его поразила на этот раз не трагедия смерти, умирания, «А я чувствительный к этому человек», — говорил он, — «но гениальное изображение психологии чиновника, которое состоит в том, что человек приучивается отпихивать от себя все неприятное». Или толстовский рассказ «Алеша Горшук». Твардовский знал его давно, но признавался, что чтил больше по репутации, созданной восхищением Блока и прочих, то есть со слуха, а выходит, не понимал. Только перечитав, сознал всю силу этого кратчайшего в мире романа и кроткую гуманность героя, сострадание к отцу. Не однажды брался отец за дневники Толстого и все удивлялся бесчисленным совпадением своих мыслей и настроений с толстовскими. Впрочем, я замечал, что когда сосредоточен на чем-то, то какую книгу ни открой, непременно нападешь на созвучие своим мыслям. И с восхищенной улыбкой говорил, что Толстой, неустанно проверяя и испытывая себя, нашел-таки неожиданный предел своему воображению. «В подлеца могу перевоплотиться, а в дурака нет», — цитировал его запись Твардовский. «Как это смешно и точно!» Конечно, русская проза XIX века — святилище для А.Т., но вкусы его были достаточно широки, чтобы включить в круг чтения Фолкнера и Бёлля, Моряка и Камю. Прочитав письмо к заложнику, Сент-Экзюпери, автора, оставлявшего его прежде равнодушным, он с восхищением повторял понравившуюся ему мысль. «Жизнь создает порядок, но порядок не в силах создать жизнь». К Хемингуэю относился сдержанно, главным образом из-за потока подражаний его прозе у доморощенных хемингуистов. Зато неожиданный интерес проявил к Кафке. Прочитав два впервые напечатанных у нас его рассказа, говорил, что это понятный гротеск, вроде гоголевского носа. Когда в «Превращении» чиновник изображается в виде перевернутого насекомого, шевелящего лапками, становится страшновато. Но ведь как выразительно! К переводам поэзии относился с большим разбором, хотя, конечно, выделял Бёрнса в переводе Маршака. Но даже Маршак, я думаю, не всегда достигает силы оригинала. Поэзия на родном языке — цветущий луг, перевод — накошенное сено. Оно может быть питательным, даже давать аромат, но все равно не то. Я сам переводил Шевченко. Но, может быть, и зря. Настоящий Шевченко звучит только по-украински. Он большой национальный поэт, хоть и не создал за собой литературы, как Пушкин. Своим песенным народным талантом он больше напоминает Бёрнса. Ему было суждено одному пропеть всю песню своего народа. Особое пристрастие Твардовский имел к книге познавательной, на грани художества и документа. Любил читать исторические очерки, книги «Географ Гиза». Увлекался книгой Якубовича Мельшина «В мире отверженных», о русской каторге, и со значением говорил: «Якубович — это книга», и голосом выделял это слово будто в разрядку. Я вот всегда знаю, где у меня на полках красивые собрания сочинений и прочие, что я не читаю, а где книги».